Если что-то не так, скажи. Возникло ощущение, что на меня изнутри уставились примерно как волна на кос. Но это неплохо, пускай учится любить магию. Я сама магия. Зачем мне ее любить отдельно? Вот так новость. Но пусть не отвлекает от шкафа, друзу мне тоже жалко. Ну, вы даете, встретил нас на верхнем этаже лиф, то верхами, то с мечами. С кем воевать-то собрались? На востоке высота волны у берега была больше 60 локтей, вместо ответа сообщила я. Сейчас пойду, скажу лорду Ирби. А ты откуда знаешь? Озадаченно заморгал лиф, потом сообразил. А-а, угу, оттуда, кивнула я. Спрашивать, где Росс, не стала, сама в сети вижу. И с ним сестра, Лиха, Лин, остальные наши, и трое незнакомцев. Оказалось, одного из троих я все-таки видела раньше, на экзамене по магии. Когда мы с Асом вошли, он как раз и говорил. Итак, натягиваем на здание школы водонепроницаемый колпак, на это одного человека хватит. Берег не защищаем, если парк затопит, потом вода уйдет на западную пустошь. Тин вздохнула. Ага. Поняла я, жалеет аптекарский огород, в который вложила столько труда. Ничего, он под снегом, может, пронесет. Но что прикроют все здание, это здорово, значит, и комнаты адептов, и кухня в этот раз уцелеют. На нас никто не обратил внимания, только лорд Рейст, которого я узнала, коротко кивнул. Должна ли я говорить о божественном вмешательстве, отчего-то не хотелось, и звучало бы странно, и один из незнакомцев... Блондин с тонкими губами на длинной физиономии, чем-то мне не понравился. До того я не задумывалась, все ли человеческие маги из Белой башни хорошие, а сейчас вдруг эта мысль пришла в голову. Ну, раз пришла, больше необходимого от меня не услышат. Подняла руку. Да, Тим, отозвался Росс. Опекун сказал, что волна докатилась до Ринды. Высота гребня там больше 60 локтей. Лорд Рейст присвистнул. Двое других уставились на меня. Потом правый кротко спросил что-то у сидящего рядом лорда Лина, получил тихий ответ, кивнул, ясно осведомился, а опекун-то кто? Лорд Рейст поднялся, значит, меньше чем через час дойдет сюда, мы к гавани, к остальным, Фиринс, останься, помоги тут. Второй незнакомый маг, шатен среднего роста в темно-синей мантии, не вызывающий у меня никаких эмоций, ни плохих, ни хороших, кивнул. Валькирия поднялась тоже, откинула за спину туго заплетенную светлую косу, усмехнулась. Что-то в коридоре шумновато. Пойду, устрою устный опрос по истории, сразу притихнут. Я встретилась глазами с Тин. Все в порядке, нам помогут. Хорошо, умница, Мири. Когда лорд Рейст, высокий, острый, темный и второй, тот, что мне не приглянулся, прошли мимо нас к двери, я проводила их взглядом. Неужели мне так не по вкусу прилизанные волосы, делающие голову со спины похожей на головку сыра, что я готова незнакомого человека в недруги записать, или просто нервы шалят от затянувшегося ожидания неведомо чего. Ладно, что надо, сказали, а теперь следует присоединиться к остальным адептам в коридоре, явим свою подкованность в знании хода битвы у Каринта или о чем там еще спросит леди Изолд. Мне очень хотелось позвать Шона, узнать, как там, в Аринде, крупнейший порт герцогства, где заканчивались ведущие с юга торговые пути, центр рыболовства, большой город, бывший домом для десятков тысяч жителей, уцелел ли он, смогли ли маги удержать волну, только, наверное, отвлекать учителя сейчас нельзя. Я уже узнала, что волны цунами очень-очень длинные, это непривычное набежало, разбилось, откатилось, это нечто, что прет, прет и прет, а кроме того, волн может быть больше одной. Причем опять-таки из-за длины они могут быть разнесены по времени на час, а то и больше. Так что кончаю изводиться и терпеливо жду. Аляпка, услышав голос Шона, чуть не подпрыгнула. Ну тут и. Но первый натиск мы сдержали, город пока цел. Как, сам не знаю, думали, не сдюжим, а потом у всех как второе дыхание открылось. Это Дианур, он помог. А с кораблями ничего необычного не было, еще как было. Я все на кристаллу записал, вечером покажу. Только не говори мне, что это Тунар. Я засмеялась. Угадал, это Тунар. Ас постарался, его уговорил. Пока передышка, признавайся, Аляпка, ты ничего такого Диануру за помощь не наобещала? Да вроде нет. Он попросил статую в часовню в замке, но это же неплохо. Статую ладно. Тим, ты меня слышишь? Так кто возглавлял имперскую кавалерию? Ой, где возглавлял-то? Я все ушами прохлопала. Леват тер кардат, ментально фыркнул Ас. Ах, ну если этот, то мы о битве при Феррате, это времена третьего нашествия. Тер Кардат, хорошо, но будь внимательнее, погрозила пальцем леди Изолд. А, пока пальцем грозит, а не кулаком грохает, да так, что стекла дребезжат, это не всерьез, это не сердится. Повернулась к кассу, аренда пока цела, но ждут вторую волну, вторая обычно ниже, внушает оптимизм. Ясное дело, всем жуть как хотелось поглядеть, чего же мы так боимся и из-за чего такая суета. Директор и сам считал, что цунами – явление крайне редкое, а потому вдвойне познавательное, и продемонстрировать его адептам необходимо. Так что после того, как леди Изолд при помощи беглого теста по истории, а вопросами валькирия сыпала как эльфийский лучник стрелами, прицельно, точно и быстро, утихомирила расшумевшихся и вернула к реальности замечтавшихся, появился лорд Ерби и прочел коротенькую лекцию о причинах и последствиях подводных землетрясений, сопровождая рассказ иллюзиями, а закончил тем, что разрешил желающим подняться на крышу школы. Те же, кто еще не умеет летать или боится высоты, могут посмотреть на явление природы из окон комнат Сианурга и лорда Лина. Валькирия и сестра звать адептов к себе не стали. Возможно, потому, что неприкосновенность личного пространства для женщин важнее. А сестра так еще наверняка стеснялась, что адепты заметят боковую дверь в комнату Росса. То, что она теперь леди Ерби, Тирнари не афишировала, держалась, как и прежде, замкнуто и скромно. Хотя я знала, что на пару обедов в ратуше из тех, куда полагается приходить с женами, Росс ее вытянул. Ничего, однажды я ее вытащу на бал в Лорен. Нас с Асом, само собой, понесло на крышу. Лева и Зака тоже. Брита цеплялась за Заковую длань. Голубые глаза подруги горели любопытством. Крышу главного корпуса опоясывал высокий парапет, но вышедший с нами Сианург строго предупредил, что голубоватый сланец, которым крыт скат, очень скользкий, и тех, кто будет носиться или начнет перевешиваться через ограждение, неважно, что затем силовой барьер, он тут же отправит назад, в коридор. Адепты чуть разочарованно повздыхали, покивали и рассосались, занимая места вдоль ограды. Справа было лучше, потому что вид на море не закрывал парк. Итак, ждем. Солнце, по-зимнему скорее белое, чем желтое, светит на вытоптанную площадку для линейки внизу. Флаг с нарвалом на лазурном поле шевелит легкий ветерок, мороз слегка щиплет щеки, белая гладь уходящего за горизонт океана неподвижна, и отсюда и не разглядеть, какой там творится хаос. «Долго ждать-то?» — сморщил нос Лив. «Не думаю», — спокойно отозвался Ас. «В Аринде волна была почти час назад, скорость распространения большая. Правда, как влияет лед, я не знаю. Мы дружно задумались, как он может влиять. Вряд ли хорошо». И тут началось. Сначала мы и не поняли, что уже что-то происходит, и пропустили момент, когда море вместе с изломанным припаем начало подниматься, не крутой волной, как я ждала, а как во время прилива, целиком. А может, фронту волны и был, но, белое на белом, мы его проглядели. Привлек наше внимание хруст льда, а то б мы долго еще ничего не заметили. Вода наступала, сейчас это было хорошо видно даже отсюда. Со стороны береговых скал слышался громкий треск. Интересно, что сейчас творится у их подножья. Всего несколько минут, и уровень океана почти сравнялся с кромкой береговых утесов, а потом хлынула вода. Сначала темными на фоне снега языками, растекаясь быстро, неостановимо, обозначив вытоптанные места и тропинки в парке, потом потоками, несущими снежную кашу, кружащиеся и сталкивающиеся осколки льдины, наконец, сплошной волной, за считанные мгновения превратившей площадку внизу в озеро. Мы только рты пооткрывали. Это сколько ж там воды. А та все прибывала и прибывала. Деревья ушли под воду по нижние ветви, потом пропали и они. Окна флигеля, отлично видные с нашей точки обзора, скрылись под водой наполовину, затем целиком. Я невольно вздрагивала, когда очередная увлекаемая потоком льдина с размаха врезалась прямо в окно. Бри тоже ойкала, а парни увлеченно спорили, поднимется или не поднимется вода до второго этажа, но если это волна, пусть даже очень длинная, конец-то у нее должен быть, а то тут всемирный потоп какой-то будет. Через полчасика, хмыкнул Ас, ясно, мы без обеда, потому что кухня, хоть и не затоплена, но пройти туда нельзя, только поднырнуть. Вода между тем дошла до середины переплетов окон второго этажа и вроде перестала прибывать, хотя, судя по скорости несущихся с моря и уплывающих куда-то в парк льдин,